Часть 56. Андрей. Костя? Тот самый, из-за которого меня не переваривает дочка царевны лягушки и о котором так не хочет говорить она сама. Я во все глаза таращусь на это чудо природы. Мужик как мужик, но здоровый, но и я не шибздик, но подкачанный, но я тоже на спортивную форму не жалуюсь. Вот только лыбиться я так не умею. 58 зубов в 3 ряда. Ему бы зубную пасту для крокодилов рекламировать. Даша уже успела спрыгнуть с него. И я вижу, что там рядом есть еще одна девчонка. Тоже мелкая, но повыше принцессы. «Мама, смотри, тут Василина!» Девчонки обнимаются. Одна хвастается какой-то розовой пушистой фигней, вторая гордо демонстрирует ванну. А я в упор смотрю на Костика. Он на меня. Ни один из нас не отводит взгляда. Во мне просыпается дикое животное. Я готов рычать и бить землю копытом. Я прямо-таки чувствую, как у меня шерсть на загривке встает дыбом. И зубы сводит от желания вцепиться клыками в глотку и растерзать соперника. А он точно соперник. Отведя взгляд от меня, он смотрит на Юльку. И я отчетливо вижу, что у него на губах играет плотоядная улыбка. «Эй, зубан, не смей так пялиться на мою женщину!» Кажется, я даже издаю какой-то рычащий звук. А Юлька в этот момент берет меня за руку, как будто ищет у меня защиты. Я сжимаю ее ладонь, и меня немного отпускает. Можно расслабить копыта и не так яростно махать хвостом. Юлька со мной, а не с ним. Оставив девчонок обсуждать девчоночьи дела, Костик идет к нам, не отрывая взгляда от Юльки. «Привет», — говорит он. «Привет, знакомься, это Константин». Она обращается ко мне. «А это Андрей». «Приятно», — развязно произносит он и протягивает мне руку. Я пожимаю холодную крокодилью лапу, борясь с желанием оторвать ее к чертям. В этот момент девчонки подбегают к нам. «Василина, привет!» — Юлька улыбается племяннице Кости. «Ты так выросла?» «Мне уже почти 7 лет», — хвастается та. «А Даша стала просто нереальной красавицей», — выдает Костик. «Просто сказочная принцесса, вся в маму». «Спасибо!» Даша приседает в реверансе. Юлькину реакцию я не вижу. Она сейчас чуть позади меня. Но мне очень хочется забить эти слова Костику в глотку. «Вы бывали в новом батутном центре на 1-м этаже?» — спрашивает он. «В прошлом месяце открылся. 300 квадратов чистого счастья». «Были на открытии», — кивает Юлька. «Там не протолкнуться». «Мама, мама, можно я пойду с Василиной на батуты?» — встревает Даша. «Нам пора домой». «Мам, ну пожалуйста». «Даша, мы заехали в торговый центр на минутку. За твоей ванной, кстати». «Юль, ну не зверствуй», — произносит Костик. «Пусть девчонки немного поскачут. Видишь же, они друг по другу соскучились». Он произносит это таким доверительным тоном, как будто между ним и Юлькой есть что-то особенное. Как будто это они скучали друг по другу. Как будто меня тут вообще нет. И Юлька соглашается. «Нет, я не против того, чтобы Даша немного развлеклась. Но я категорически против, что Юлька слушается этого, блин, Костика». Девчонки бегут впереди, держась за руки. Мы втроем идем следом за ними. «Как у тебя дела?» — обращается Костик к моей девушке. «У нас все прекрасно», — отвечаю я, чтобы сразу обозначить границы. «А у тебя?» — спрашивает Юлька. «Не так прекрасно, как хотелось бы», — лыбится он. Смотрит многозначительно, намекает, что без Юльки ему плохо. И иди, блин, жуй крокодилью зубную пасту и не смей даже дышать на мою царевну-лягушку. Впервые вижу, чтобы тут было так мало народу, удивляется Юлька, когда мы оказываемся в батутном центре. Поэтому мы и приходим сюда вечером в воскресенье, самодовольно вещает Костик. Лучшее время. Ты вроде далеко отсюда живешь. Я да, а моя сестра с семьей теперь живет рядом. Я часто бываю в этом районе и все думал заглянуть к вам в гости, но так и не решился. И правильно, что не решился. И дальше будь таким же нерешительным. Не то придется подпортить твою крокодилью стоматологию. Напрыгавшись на батутах, усталые, но довольные девчонки барахтаются в бассейне с разноцветными шариками. Костик снимает кроссовки и тоже прыгает к ним. Девчонки визжат от восторга. Просто заходятся. Забрасывают Костика шариками. А он в ответ пуляется в них. Шум, гам, веселуха. Юлька смотрит на это безобразие и улыбается. «А меня гложет ревность и лютая зависть. Я бы тоже хотел уметь так. Костик абсолютно органичен с детьми. Дурачится совершенно искренне, как будто ему самому 5 лет. А мне, когда я пытаюсь играть с Дашей, приходится притворяться. Он так внезапно и эффектно появился. Легко подхватил Дашу на руки, не тормозил, не зависал. Непринужденно нашел тему для разговора. За несколько секунд и Дашу похвалил, и ее маме комплимент сделал, и увлек всех. В общем-то, положа руку на сердце, я могу понять, почему он Даше нравится больше, чем я. Я по сравнению с ним деревянный Буратино, неловкий, неумелый и зажатый. Мы с Дашей уже знакомы больше месяца, а я до сих пор напрягаюсь при каждой встрече. Для меня это всегда непростое испытание, и это заметно, и Юлька это видит, и Даша чувствует. Может, поэтому у нас ничего не получается. Когда мы, наконец, прощаемся с бывшим Юлей и его племянницей, Даша вдруг заявляет. «Василина пригласила меня на свой день рождения». «В следующую пятницу», — добавляет Костик. «Праздник будет в кафе неподалеку. Я могу забрать Дашу, а потом привезу обратно». «Да», — прыгает принцесса. «Можно Костя меня заберет?» «Нет», — отвечает Юлька. «Правильно. Нафиг такие праздники. Я сама ее приведу», — говорит она. «Что?» «Тетя Юля, я тебя тоже приглашаю», — произносит Василина. «А я? А меня никто не хочет пригласить?»